Стоит ли рассказывать про конец поездки? Нет. Ну, я подумал, может, отвезти тебя вечером к отцу. Не нужно будет искать машину. Выпаливает он, не замечая разинутого от изумления рта Стеф. А если нет, то ладно, просто решил предложить. Я сажусь, и он грызет кольцо в губе. Мне нравится, когда он так делает. Его предложение так неожиданно, что я чуть не забываю ответить. «Да, здорово. Спасибо». Он улыбается в ответ приветливо и кажется с облегчением. Вынув руку из кармана, он проводит по волосам, откидывая их назад. «Хорошо, я приеду в 6:30, чтобы ты успела вовремя». «Спасибо, Хардин». «Пока, Тесса», — спокойно говорит он и выходит, прикрыв за собой дверь. «Что, черт возьми, это было?» — восклицает Стеф. «Не знаю. Правда», — отвечаю я. Когда мне кажется, что непредсказуемый ничего быть не может, Хардин совершает что-то вроде этого. «Нифига себе! То есть Хардин, то, как он пришел, как он нервничал, о, господи! И он предложил подвести тебя к отцу. Погоди-ка, зачем вы собираетесь к его отцу?» «А ты подумала, что забыла что-то в машине? Как я много пропустила! Мне нужны детали!» Стеф почти кричит, вцепившись в спинку моей кровати. Я рассказываю, как он вчера тут появился, как мы смотрели кино, и он заснул, как мы сегодня выбирали машину, и что я не упомянула об этом раньше, потому что если я настаивала, чтобы она помогала мне держаться от него подальше, то странно признаваться, что я была все это время с ним». Я не распространяюсь только насчет его отца, за исключением того, что я иду туда на ужин. Впрочем, Стеф все равно больше интересует последняя ночь. «Поверить не могу, что он остался тут! Это надо же! Хардин не часто остается где-то ночевать и никому не позволяет оставаться у себя. Я слышала, у него кошмары или что-то вроде этого. А если серьезно, что ты с ним сделала? Жаль, что я не засняла, как он на тебя смотрел!» Смеется она. «Я до сих пор думаю, что это не лучшая идея. Но ты неплохо с ним справляешься. Лучше, чем другие. Но будь осторожна», — предупреждает Стеф снова. «Что я с ним сделала?» «Разумеется, ничего. Он просто не хочет быть хорошим. И только для меня почему-то делает исключение. Возможно, это способ победить меня в какой-то игре, доказать свою правоту. И он искусно притворяется». Не знаю, но мне неприятно об этом думать. Спрашиваю о Тристане, и Стеф переключается на него. Я стараюсь внимательно слушать ее рассказы о вчерашней вечеринке, как Молли разгуливала без футболки. Есть фотки. А Логан победил Нета в матче по пьяному армрестлингу. При этом Стеф клянется, что это очень смешно наблюдать вживую. Все время думаю о Хардине. То и дело смотрю на часы, чтобы знать, сколько у меня есть времени для подготовки к сегодняшнему вечеру. Сейчас 4, значит, надо начать собираться в 5. Стеф болтает до половины 6. Я прошу ее сделать мне прическу и макияж, за что она с восторгом и берется. Не знаю, зачем я прилагаю такие усилия, чтобы хорошо выглядеть на обычном семейном ужине. Может, оно того и не стоит? Стеф слегка красит меня, еле заметно, но выглядит это здорово, вполне естественно. Потом делает укладку, как вчера. Решаю надеть свое любимое бордовое платье, несмотря на попытки Стеф предложить что-нибудь из своего. Бордовое платье красивое и консервативное, идеально для семейного ужина. «Хотя бы надень кружевные колготки, или разреши мне отрезать рукава», — вздыхает Стеф. «Хорошо, давай колготки. Платье не так уж плохо. К тому же облегающие», — защищаюсь я. «Знаю, просто это скучно», — она морщит нос. Впрочем, когда я надеваю колготки и соглашаюсь на высокие каблуки, Стеф смягчается. Я до сих пор таскаю в сумке кеды, на всякий случай. В 6:30 я осознаю, что меня больше волнует поездка с Хардином, чем, собственно, ужин. Я ерзаю и успеваю несколько раз обойти комнату, прежде чем Хардин, наконец, стучит в дверь. Стеф странно улыбается мне, а я открываю дверь. «Ничего себе, Тесса, ты... приятно смотреть!» — бормочет он, и я улыбаюсь. Когда это он начал мычать в каждом предложении? Стеф провожает нас до дверей, подмигивает и восклицает, как гордый творец-родитель. «Хорошо вам повеселиться!» Хардин показывает средний палец, но перед тем, как он захлопывает дверь, Стеф успевает ответить ему тем же. Глава 46. К дому отца Хардина доезжаем довольно успешно. Из динамиков фоном звучит тихая музыка, и я замечаю, что Хардин сжимает руль чересчур сильно. Он очень напряжен, но я знаю, что если бы он захотел, он бы заговорил со мной. Выхожу из машины и поднимаюсь по лестнице. Еще светит солнце, и на плюще, вьющемся вдоль стен, белеют цветы. Неожиданно хлопает дверь машины, и по тротуару стучат ботинки Хардина. Обернувшись, вижу его в нескольких шагах от себя. «Ты что?» «Пойду с тобой, разумеется». Он вздыхает и, сделав большой шаг, присоединяется ко мне. «Правда? Я думала, ты не пойдешь». «Да. А теперь давай войдем и проведем худший вечер в нашей жизни». Его лицо перекашивает самая зловещая усмешка из всех, что я видела. Беру его под руку и звоню. «Я не звоню, когда прихожу», — говорит он и дергает дверь. «Надеюсь, что это прилично, потому что это дом его отца, но все же мне неловко». Заходим внутрь через холл и встречаем его отца. На его лице отчетливо видно удивление, но он ласково улыбается и подходит обнять сына. Однако Хардин уклоняется от объятий и проходит мимо. На красивом лице мистера Скотта мелькает смущение, но я оглядываюсь по сторонам, чтобы он не понял, что я видела этот неловкий жест. «Большое спасибо, что пригласили нас, мистер Скотт». «Спасибо, что пришли, Тесса. Лэндон рассказывал кое-что о тебе. Он, кажется, тебя очень любит. Пожалуйста, зови меня Кен». Он улыбается, и мы проходим в гостиную. Когда я вхожу, Лэндон сидит на диване с учебником литературы на коленях. При виде меня он сияет, закрывает книгу, и я присаживаюсь рядом. Не знаю, куда делся Хардин, но рано или поздно он появится. «Значит, вы с Хардином дали вашей дружбе еще один шанс?» — спрашивает Лэндон, слегка нахмурившись. Я хочу объяснить, что происходит между нами, но, честно говоря, сама ничего не понимаю. Все сложно. Я пытаюсь улыбнуться, но чувствую, что не получается. Ты ведь все еще с Ноем, так ведь? Потому что Кен решил, что вы с Хардином встречаетесь, смеется он. Я надеюсь, что мой смех звучит не слишком фальшиво. У меня не хватило духу его разубедить, но Хардин, думаю, это сделает. Я неловко переминаюсь, не зная, что ответить. «Да, я все еще с Ноем, просто...» «Ты должно быть, Тесса!» — звенит женский голос. Мать Лэндона подходит ко мне, и я встаю, чтобы пожать ей руку. У нее светлые глаза и прекрасная улыбка. На ней платье оттенка бирюзы, похожее на мое бордовое, и фартук с вышитыми бананами и клубничинами. «Очень приятно познакомиться, спасибо за приглашение. У вас очень красивый дом», — тараторю я. Она улыбается и пожимает мне руку. «Я очень рада тебя видеть, дорогая», — сияя, говорит она. «Ладно, я закончу дела на кухне. Увидимся в столовой через несколько минут». «Чем ты сейчас занимаешься?» — спрашиваю я Лэндона. Он вытаскивает папку. «Задание на следующую неделю. Это эссе о Толстом меня доконает». Я смеюсь и киваю. «На это эссе я убила несколько часов». «Да, это просто смерть. Я сама закончила его несколько дней назад». «Если вы, двое ботанов, начнете сверять конспекты, чувствую, ужинать мы соберемся через год», — бурчит Хардин. Я сердито смотрю на него, но Лэндон только смеется и, оставив книгу, идет в столовую. Кажется, драка, в конце концов, пошла им на пользу. Следую за ними в гостиную. Длинный стол на много персон, красиво сервирован и уставлен многочисленными блюдами. Карен действительно в приготовление вложила всю душу. Хардину лучше вести себя прилично, или я его убью. «Тесса, вы с Хардином садитесь с этой стороны!» — командует Карен и указывает на левую сторону стола. Лэндон садится напротив Хардина, Кен и Карен занимают места сбоку от Лэндона. «Благодарю», и сажусь рядом с Хардином. Он тих и кажется смущен. Я смотрю, как Карен передает тарелку Кену, и он коротко целует ее в щеку. Это такой нежный поцелуй, что я отворачиваюсь. Я кладу себе жареные говядины с картофелем и кабачками, а поверх рулет. Хардин усмехается, видя такую гору еды. «Что? Я голодная?» — шепчу я. «Все нормально. Голодные девушки лучшие». Он опять смеется и наваливает себе гору еще больше, чем у меня. «Как тебе в университете, Тесса?» — спрашивает Кен. Я проворно пережевываю кусок, чтобы ответить. «Просто замечательно. Правда, это только мой первый семестр. Спросите лучше через несколько месяцев». Шучу я, и все, кроме Хардина, смеются. «Ну, здорово. А ты не ходишь в какие-нибудь клубы на территории кампуса?» — спрашивает Карен, вытирая рот салфеткой. «Пока нет, но я планирую в следующем семестре ходить в литературный клуб». «В самом деле? Хардин раньше туда ходил», — добавляет Кен. Смотрю на Хардина. Он щурится, и на его лице написано «крайнее раздражение». «А вам нравится жить рядом с университетом?» — спрашиваю я, желая отвлечь от Хардина внимание. Лицо его смягчается, и я предполагаю, что это способ поблагодарить меня. «Нравится. Когда Кен первый раз стал ректором, мы жили гораздо дальше, а потом нашли этот дом и буквально в него влюбились». Вилка падает из руки прямо на тарелку. «Ректором? CWU?» — задыхаясь, спрашиваю я. «Да? Разве Хардин не говорил?» — удивляется Кен, глядя на сына. «Нет, я не...» Карен и Лэндон, вслед за Кеном, смотрят на Хардина, и тот нервно ёрзает. Он смотрит на отца через стол взглядом, полным лютой ненависти. Он вскакивает на ноги с криком. «Нет! Нет, я ей не говорил! Я не знаю, какого чёрта ей знать об этом!» «Я не хочу пользоваться ни твоим именем, ни твоим положением!» И пулей уносится из-за стола. Карен сидит так, словно сейчас расплачется. Кен покраснел. «Простите, я не знаю, что на него...» — начинаю я. «Нет, не извиняйся за его плохое поведение», — говорит Кен. Я слышу, как хлопает задняя дверь. «Извините». Встаю и иду искать Хардина. Глава 47. Выбегаю в заднюю дверь и вижу Хардина, который ходит взад-вперед по террасе. Не уверена, что могу чем-то помочь, но в такой ситуации предпочитаю находиться с ним, а не оставаться среди его родственников. Я чувствую ответственность за происходящее, потому что это мы приехали по моему желанию. Хардин не хотел. Если бы он вдруг начал общаться с моей мамой, мне тоже было бы это странно. «Ха, как будто она позволила бы этому случиться», — усмехается внутренний голос. Как будто, прочитав мои мысли, Хардин бросает на меня сердитый взгляд. Я подхожу ближе, он отворачивается. «Хардин...» «Нет, Тесса, не надо!» — резко говорит он. «Я знаю, что ты хочешь сказать». Что нам надо вернуться и извиниться перед ними. Но этого никогда не произойдет, так что не трать слова. Почему бы тебе не вернуться самой, не поужинать и не оставить меня в покое, черт возьми?» Я делаю шаг к нему и говорю только, «Я не хочу туда возвращаться». «Почему? Ты отлично вписываешься в их компанию чопорных зануд!» «Ах так? Почему я снова здесь?» «Ну, конечно, чтобы Хардин на мне отыгрался». «Знаешь что? Отлично! Я ухожу. Не понимаю, почему я до сих пор рядом с тобой!» Кричу я, надеясь, что меня не слышат внутри. «Думаю, потому что ты не понимаешь намеков». Когда последнее слово срывается с его губ, чувствую растущий в горле комок. «Намек понят». Я смотрю на каменный пол, пытаясь проглотить горькую пилюлю, но мне не удается. Вновь смотрю на Хардина и встречаюсь с ним взглядом. «И все? Это и весь твой ответ?» — смеется он, проводя рукой по волосам. «Ты не заслуживаешь того, чтобы я тратила на тебя время. Ты не заслуживаешь, чтобы я говорила с тобой. Я или те прекрасные люди. Они пригласили тебя на ужин, а ты его испортил. Вот чем ты занимаешься. Ты все разрушаешь. И меня тоже. По лицу текут слезы. Хардин подходит ко мне. Я отступаю, спотыкаюсь обо что-то. Хардин пытается поддержать меня, но я хватаюсь за кресло. Я не хочу от него помощи. Когда я смотрю на него снова, лицо его печально, и он тихо говорит. «Ты права». «Я знаю», — сообщаю я и отворачиваюсь. Быстрее, чем я успеваю сообразить, его пальцы хватают мое запястье, и он прижимает меня к груди. Я прижимаюсь изо всех сил, хочу полностью с ним слиться. Я слышу, как часто бьется мое сердце. Интересно, слышит ли его Хардин, или, может, он чувствует мой пульс? А в глазах его ярость, и я вижу в них свое отражение. Внезапно он впивается в мои губы с такой силой, что мне почти больно. Он полон таким отчаянием и жаждой, что я теряюсь. Растворяюсь в Хардине. Растворяюсь в соленом от слез поцелуе, в его ладонях, запущенных в мои волосы. Его руки соскальзывают мне на талию, и он подсаживает меня на перила. Мои ноги обвиваются вокруг него, и он движется между ними, не переставая меня целовать. Мы задыхаемся, вцепившись друг в друга. Я осторожно закусываю его нижнюю губу, и он стонет, прижимаясь еще ближе. Скрипит задняя дверь, и чары спадают. Обернувшись, в ужасе встречаюсь глазами с Лэндоном. Тот краснеет, изумленно глядя на меня. Я отталкиваю Хардина, спрыгиваю с перил, одергиваю платье. «Лэндон, я...» — начинаю я. Он поднимает руку, заставляя меня замолчать, и подходит к нам. Хардин дышит так громко, что мне кажется, что я слышу эхо, отражающееся от стен дома. Щеки его пылают, глаза дикие. «Ничего не понимаю. Я думал, вы друг друга терпеть не можете, а вы тут... У тебя же бойфренд, Тесса. Я не думал, что ты можешь так поступить». Слова Лэндона жесткие, но тон остается мягким. «Нет, я не знаю, как это вышло». Я встаю между ним и Хардином. Хардин молчит, и я этому рада. «Ной уже знает. Я собиралась рассказать тебе, просто не хотела, чтобы ты понял меня неправильно. Объясняю я, как бы извиняясь». «Не знаю, что и думать», — говорит Лэндон и отправляется обратно. Тут, словно в кино, раздается раскат грома. «Похоже, будет гроза», — говорит Хардин, глядя на небо. Хоть он раскраснелся, голос его спокоен. «Гроза? Лэндон только что застал нас целующимися!» Ужасаюсь я, чувствуя, как между нами снова возникает электричество. «Все будет хорошо». Гляжу на него, ожидаю увидеть самодовольство, но ничего подобного. Он кладет руку мне на спину и нежно поглаживает. «Хочешь пойти в дом или отвезти тебя обратно?» Поразительно, как резко меняется его настроение от ярости к страсти, а затем к невозмутимости. «Я хотела бы вернуться и доужинать. А ты?» «Полагаю, мы можем вернуться. Было довольно вкусно», — улыбается он, и я смеюсь. «Ты чудесно смеешься», — говорит он, глядя мне в глаза. «У тебя улучшилось настроение», — говорю я, и он снова улыбается, потирая шею. «Сам не знаю, почему». «Значит, он так же запутался, как и я? Вот если бы мои чувства к нему не были так сильны, думаю, мы понимали бы друг друга намного лучше. Когда он говорит со мной так, я его понимаю. Мне просто хочется, чтобы он чувствовал ко мне то же, что я к нему. Однако Стеф предупреждала меня, что с ним этого не произойдет». Снова раздается раскат грома, и Хардин берет меня за руку. «Пойдем внутрь, будет дождь». Я киваю, и мы заходим в дом. Он не выпускает мои руки, когда мы заходим в столовую. Лэндон сразу замечает это, но ничего не говорит. И хотя я не хочу, чтобы Лэндон это видел, мне нравится, как Хардин держит мою руку. Мне слишком приятно, чтобы отпустить его. Когда мы усаживаемся обратно, Лэндон сосредоточенно изучает скатерть. Отпустив меня, Хардин поднимает глаза на отца и Карен. «Прошу прощения за то, что накричал на вас», — бормочет он. Изумление на лицах всех присутствующих настолько явно, что Хардин опускает глаза. «Надеюсь, я не испортил ужин, на который потрачено столько усилий». Я не могу сдержаться и под столом кладу руку на ладонь Хардина, слегка пожимая ее. «Все нормально, Хардин, мы понимаем. Давайте не будем нарушать традицию и поедим». Карен улыбается, и Хардин смотрит на нее. Он слегка улыбается, и я знаю, каких усилий это ему стоит. Кен ничего не говорит, но одобрительно кивает. Я медленно убираю руку, но Хардин вцепляется в мои пальцы и косится на меня. Надеюсь, никто не замечает безумия, бушующего внутри меня. Наверное, первый раз в жизни прикосновение рук вызывает во мне ощущение, которого не было ни разу, когда я встречалась с Ноем. Ужин продолжается, хотя теперь я несколько подавлена тем, что Кен оказался ректором. Это потрясающе. Он рассказывает, как переехал из Англии, как ему нравится Америка и штат Вашингтон, в частности. Мы с Хардином по-прежнему держимся за руки. И хотя есть одной рукой очень неудобно, мы не обращаем на это внимания. «Погода здесь не самая лучшая, зато очень красиво», — говорит Кен, и я согласно киваю. «Чем ты планируешь заняться после колледжа?» — спрашивает меня Карен, когда все доедают. «Я собираюсь поехать в Сиэтл и надеюсь найти работу в издательстве, пока буду работать над своей первой книгой», — уверенно говорю я. «В издательстве? У тебя уже есть варианты?» — спрашивает Кен. «Не совсем. Я буду использовать любую возможность, которая подвернется, чтобы устроиться». «Замечательно. Кстати, у меня есть хорошие связи в Венс. Слышала о таком?» — говорит он, и я смотрю на Хардина. Он упоминал, что знал там кого-то раньше. «Да, я много о нем слышала», — улыбаюсь я. «Я могу сделать тебе приглашение, если ты захочешь там стажироваться. Это прекрасная возможность. Ты такая красивая молодая девушка. Я хочу тебе помочь». Я высвобождаюсь из пальцев Хардина и складываю руки под подбородком. «Правда? Это было бы замечательно. Я очень вам благодарна». Кен говорит, что позвонит своему знакомому в понедельник, и я еще раз благодарю. Он уверяет, что это пустяки и что он любит помогать. Я возвращаю руку, но Хардин убирает свою. А когда Карен начинает убирать со стола, извиняется и уходит наверх. Глава 48. Карен одобрительно и, кажется, немного удивленно улыбается, когда я предлагаю помочь вымыть посуду. Я загружаю посудомоечную машину, а она моет большие блюда. Я понимаю, что все новенькое, и вспоминаю, какой ущерб нанес Хардин в тот вечер. Он может быть очень жестоким. «Не против, если я спрошу, как давно вы знакомы с Хардином?» Она смущается, спрашивая об этом, но я ободряюще улыбаюсь ей. Понимая, что лучше увильнуть от ответа, я говорю: «Ну, мы знакомы около месяца. Он дружит с моей соседкой Стеф». «Мы встречали несколько раз друзей Хардина. Ты отличаешься от тех, кого я видела». «Да, мы очень разные». Сверкает молния, и в окно начинает барабанить дождь. «Ничего себе, там настоящий ливень», — говорит она, закрывая маленькое окошко перед раковиной. «Хардин не так плох, как кажется», — говорит мне Карен, хотя, кажется, она больше убеждает в этом себя. «Он просто страдает. Я бы хотела думать, что так будет не всегда. Честно говоря, я удивилась, что сегодня он пришел. Наверное, это ты на него повлияла». Она протягивает руки и заключает в объятия, застав меня врасплох. Не зная, что ответить, я обнимаю Карен. Она делает шаг назад, оставляя руки на моих плечах. «Правда, спасибо», — говорит она, вытирая глаза краем фартука, прежде чем вернуться к посуде. Она так добра ко мне, что у меня не поворачивается язык сказать, что я не имею на Хардина никакого влияния. Он пришел только потому, что хотел меня побесить. Я загружаю посудомойку и смотрю, как капли стекают по оконному стеклу. Поразительно, что рядом с Хардином, ненавидящим всех, кроме себя и, может быть, своей матери, есть все эти люди, которые так заботятся о нем, совершенно не требуя ничего в ответ. Ему везет, что у него есть они. Мы. Знаю, я одна из таких людей. Мне хочется сделать что-нибудь для Хардина, хотя я и отрицаю это правда. У меня нет никого, кроме мамы и Ноя. Но и они, вместе взятые, не заботятся обо мне так, как будущая мачеха заботится о Хардине. «Пойду посмотрю, что делает Кен. Чувствуй себя как дома, дорогая», — говорит Карен. Я киваю и решаю найти Хардина или Лэндона, кто первым попадется. Не найдя Лэндона внизу, поднимаюсь к комнате Хардина. Если его здесь нет, пойду и буду сидеть внизу одна. Поворачиваю ручку, но дверь заперта. «Хардин?» Я стараюсь говорить тихо, чтобы никто не слышал. Стучусь, но внутри тишина. Когда я уже поворачиваю к лестнице, дверь щелкает и открывается. «Можно войти?» — спрашиваю я, и Хардин приоткрывает дверь. В комнате сквозняк, и я чувствую прохладный запах дождя. Хардин подходит к эркеру и садится на кушетку под окном, задрав колени. Он молча глядит в окно. Я сажусь напротив и жду, пока непрерывная дробь дождя не превращается в успокаивающий ритм. «Что случилось?» — наконец спрашиваю я. Он непонимающе смотрит на меня, и я объясняю. «Я имею в виду внизу. Ты держал меня за руку, а потом... Почему ты убрал руку?» Я сама смущена отчаянием, с которым звучит мой голос, слишком жалостливо, но все уже сказано. «Это из-за стажировки? Ты не хочешь, чтобы я пользовалась ею по каким-то причинам? Потому что ты предложил мне помочь раньше?» «Именно, Тесса», — говорит он, глядя в окно. «Я хочу помочь тебе самостоятельно, без его участия». «Почему? Это же не соревнование, и ты первый предложил мне, я тебе благодарна». Я хочу, чтобы он перестал напрягаться по этому поводу, хотя я не понимаю, почему для него это важно. Он раздраженно фыркает и обнимает колени. Повисает тишина, мы оба смотрим в окно. На улице ветер качает деревья, и молнии сверкают все чаще. «Хочешь, чтобы я ушла? Я могу позвонить Стеф и попросить Тристана меня забрать», — шепчу я. «Мне совсем не хочется уходить, но молчание сводит меня с ума». «Уйти? С чего ты взяла, что я хочу, чтобы ты ушла, раз ты говоришь, что я хочу помочь тебе?» Он повышает голос. «Я не знаю. Ты молчишь, и погода все хуже», — заикаюсь я. «С ума сойти! Ты совершенно невыносима, Тереза!» «Что?» «Я пытаюсь объяснить тебе, что я хочу тебе помочь. Я держу твою руку, но это не помогает. Ты ничего не понимаешь. Я не знаю, что еще делать». Он опускает лицо на руки. Он не может внятно объяснить, чего он хочет. «Не понимаю, чего? Чего именно не понимаю, Хардин?» «Того, что я хочу тебя. Больше, чем кого-либо в жизни». Хардин снова смотрит на меня. В животе у меня все переворачивается снова и снова. Голова начинает кружиться. Воздух между нами в очередной раз куда-то девается. Запрещенный прием попадает точно в цель. Потому что я тоже его хочу. Больше всего на свете. «Я знаю, ты этого не хочешь. Ты не чувствуешь того же. Но я...» Начинает он. Но на этот раз я прерываю его. Беру его руки и тяну к себе. Он возвышается надо мной, растерянно глядя на меня. Вцепившись пальцами в воротник его рубашки, я тяну его вниз. Наши глаза на одном уровне. Он опирается коленом на кушетку возле моей ноги, глубоко вздыхая и переводя взгляд на мои губы и обратно. Он облизывает губы, а я наклоняюсь ближе. «Поцелуй меня», — прошу я. Он наклоняется, обнимает меня и кладет спиной на кушетку. Я раздвигаю ноги уже второй раз за сегодня, и его тело оказывается между ними. Его лицо всего в сантиметре от моего, и тогда я поднимаю голову, чтобы его поцеловать. Я не могу больше ждать. Когда наши губы соприкасаются, он, отстранившись, целует меня в шею и снова в губы. Он целует осторожно, и мои губы вздрагивают от удовольствия, но он еще раз проводит губами, а затем языком, полностью закрывая мне рот и вновь открывая его. Одной рукой он упирается мне в бедро, сжав подол платья, другой нежно проводит по моей щеке. Я обнимаю его, плотно прижимая к себе. Каждой своей клеточкой я хочу впиться в его губы, сорвать с него футболку, но мягкость и нежность, с которой он меня целует, еще приятнее, чем обычный наш внутренний пожар. Сцепившись губами, шарю руками по его спине. Его узкие бедра касаются моих, и я еле слышно постанываю. Он глотает мой стон. Он перетекает из губ в губы. «О, Тесса, что ты со мной делаешь? Что ты заставляешь меня чувствовать?» — шепчет он. Догадываясь, опускаю руку на край его футболки. Он отпускает мою щеку, скользя пальцами к груди, вниз по животу, отчего по телу бегут мурашки. Его рука оказывается между нашими телами. Я раздвигаю ноги и задыхаюсь, когда он начинает нежно тереть мои колготки. Он надавливает чуть сильнее, и я со стоном выгибаюсь назад. Неважно, злюсь я или расстроена, одно его движение, и я в его власти. Но его спокойствие и самоконтроль, кажется, дают сбой. Хардин пытается держать себя в руках, но ему явно не хватает сил. Он прижимается лицом к моей щеке, а я стягиваю его футболку через голову. Мне не хватает сил, но он выпрямляется, закинув руку за голову, и раздевается. Отбросив футболку в сторону, он сразу же опускает голову, ища губами мои губы. Я хватаю его руку и кладу ее обратно между ног. У Хардина вырывается короткий смешок, и он смотрит на меня. «Что ты собираешься делать, Тесса?» — хрипит он. «Что хочешь», — говорю я. Я сделаю все, что он хочет. И мне не важно, что будет потом, что будет завтра. Он сказал, что хочет меня. И я отдаюсь ему. Я чувствую то же, что и тогда, когда поцеловала его в первый раз. «Не говори так. Мало ли, что я могу с тобой сделать», — говорит он, нажимая пальцем на мои трусики. Мое сознание взрывается от желания. «Делай, что хочешь», — кричу я, и он крутит большим пальцем по моим колготкам. «Ты такая мокрая, я даже сквозь колготки чувствую». Он облизывает губы, у меня снова вырывается стон. «Снимем их, хорошо?» — спрашивает он и действует, не дожидаясь ответа. Его руки скользят под платье и стягивают колготки вместе с трусами. Я чувствую холод и инстинктивно сжимаю ноги. «Чёрт!» — бормочет он, обшаривая мое тело и останавливая взгляд где-то между ног. Больше не сдерживаясь, он проводит там пальцами, после чего подносит их ко рту и облизывает, прикрыв глаза. Я слежу за ним, и по всему телу разливается тепло. «Помнишь, я говорил, что хочу попробовать тебя на вкус?» — спрашивает он, и я киваю. «Я хочу сейчас». «Хорошо?» Он приближается ко мне. Я несколько смущена предложением, но если это так же хорошо, как ласки рукой, то мне тоже этого хочется. Он облизывает губы, глядя на меня. В прошлый раз, когда он хотел это сделать, мы поругались, потому что он был слишком жесток. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. «Чего ты хочешь?» — спрашивает он, и я мычу. «Хардин, пожалуйста, не заставляй меня это говорить», — прошу я. Он проводит по моим бедрам широкими плавными движениями. «Не буду», — обещает он, и я успокаиваюсь, кивнув ему, и он вздыхает. «Мы должны перейти на кровать. Там больше места», — предлагает он, взяв меня за руку. Встаю, одергивая платье, и он хмыкает. Затем подходит к керкеру и тянет за шнур, удерживающий тяжелые плотные шторы. В комнате сразу становится темнее. «Сними это!» — тихо требует он. Я скидываю платье, оставшись в одном лифчике. Лифчик белый, с небольшим бантиком между чашками. Глаза Хардина вспыхивают, и он прикасается своими длинными пальцами к бантику. «Мило!» — улыбается он, и я вздрагиваю. «Надо будет купить новое нижнее белье, если теперь Хардин будет видеть его часто». Я стараюсь прикрыть наготу от его взгляда. Мне с Хардином комфортно. Я стесняюсь его меньше, чем кого-либо, но мне до сих пор неловко стоять перед ним в одном лифчике. Я оглядываюсь на дверь, и он проверяет, заперта ли она. «Ты не будешь надо мной смеяться?» Сердито говорю я, и он качает головой. «Никогда», — с улыбкой отвечает он, подводя меня к кровати. «Ложись на край кровати, чтобы ноги свешивались за край, а я смог стоять на коленях возле нее», — объясняет он. Ложусь на большую кровать, и он гладит меня по бедрам. Мои ноги болтаются за краем, не доходя до пола. «Никогда не думал, насколько это высокая кровать», — смеется он. «Лучше ляг повыше». Я, стремглав, перебираюсь на середину, и Хардин двигается за мной. Он обхватывает руками мои бедра и ставит мне ноги так, чтобы удобнее было лежать. Предчувствие сводит меня с ума. Жаль, что у меня так мало опыта, я не знаю, чего ожидать. Волосы Хардина щекочут мне бедра, когда он опускает голову. «Я собираюсь доставить тебе огромное удовольствие», — бормочет он. В ушах грохочет, и я на время забываю, что мы находимся в доме, где есть посторонние. «Раздвинь ноги, детка», — шепчет он, и я подчиняюсь. Рот его растягивается в безумной улыбке, и он целует меня в живот прямо под пупком. Он проводит языком вокруг моего влагалища, и я закатываю глаза. Когда он начинает пощипывать губами нежную кожу моих бедер, я взвизгиваю от удивления. Это болезненно, но в то же время настолько чувственно, что я не возражаю. «Хардин, пожалуйста», — выдыхаю я. «Мне нужна передышка от этой медленной, дразнящей пытки». В этот момент его язык, без предупреждения, надавливает в самый центр меня, и я чуть не плачу от удовольствия. Он теребит языком у меня между ног, заставляя меня цепляться руками за простыню. Под его умелым языком я извиваюсь, а он крепче прижимает меня руками к постели. Чувствую, как он действует пальцами одновременно с языком, и внутри тут же разгорается пламя. Я чувствую прохладный металл его колечка, создающий дополнительные ощущения. Не спрашивая разрешения, Хардин медленно скользит пальцем внутрь меня. Я держу глаза закрытыми, ожидая, когда неприятное ощущение исчезнет. «Все в порядке?» Он слегка приподнимает голову, и его пухлые губы блестят от влаги. Я киваю, не в силах подобрать слова, и он медленно вынимает палец и снова погружает его в меня. В сочетании с языком это дает невероятное ощущение. Я продолжаю стонать и перебирать руками его мягкие волосы, запуская и вынимая пальцы из его шевелюры. Его палец остается во мне, медленно поворачиваясь. Мой стон разносится по всему дому, эхом отражаясь от стен, но я об этом не думаю. «Хардин!» — полукричу, полушепчу я, когда его язык находит самое чувствительное место, и он начинает его посасывать. Никогда не думала, что могу испытывать подобное. Мое тело содрогается от наслаждения, и я украдкой смотрю вниз на Хардина. Между моими ногами он выглядит невероятно сексуально. Когда он двигает пальцем вперед и назад, под кожей перекатываются крепкие мышцы. «Мне продолжать?» — спрашивает он. Я совершенно не владею языком и только отчаянно киваю. Он улыбается и снова погружает в меня язык, двигая им вокруг той точки, которая буквально ведет меня к блаженству. «О, Хардин!» — выдыхаю я, и он стонет, посылая вибрации прямо через меня. Ноги мои немеют, и я без конца повторяю его имя, приближаясь к финалу. Я смотрю и не вижу, безумно вращая глазами. Хардин держит меня и двигается все быстрее. Я убираю одну руку с его головы и закрываю себе рот, кусая тыльную сторону ладони, чтобы не закричать. Через несколько секунд моя голова падает на подушку, а грудь тяжело вздымается и опускается. Все тело покалывает от эйфории. Незаметно Хардин поднимается на кровать и ложится рядом. Он приподнимается на локте и ласкает пальцем мою щеку. Он дает мне время, чтобы вернуться к реальности, прежде чем начать говорить. «Ну, как это было?» — спрашивает он, и в его голосе столько неуверенности, что я поворачиваюсь к нему. Киваю я, и он смеется. «Это было невероятно. Просто потрясающе. Теперь я понимаю, почему все это делают». «Ты в отключке? Ау!» — дразнит он. Подушечкой пальца он слегка оттягивает мне нижнюю губу. Я облизываю губы, и мой язык касается пальцев Хардина. «Спасибо», — застенчиво улыбаюсь я. «Не знаю, почему я стесняюсь после того, что между нами было. Хардин видел меня в самом незащищенном состоянии, в котором никто другой не видел. И это волнует и пугает меня одновременно. Я должен был предупредить тебя, прежде чем использовать пальцы. Я старался делать это нежно», — говорит он извиняющимся тоном. «Я качаю головой. Все нормально. Мне было хорошо», — краснею я. Он улыбается и заправляет мне волосы за ухо. По спине пробегают мурашки, и Хардин это замечает. «Тебе холодно?» — спрашивает он, и я киваю. Он развертывает плед и накрывает мое обнаженное тело. Смелость заставляет меня прижаться к нему. Хардин внимательно смотрит, как я, свернувшись калачиком, кладу голову на его твердый живот. Кожа его холоднее, чем я ожидала, поскольку в комнате сквозняк. Взяв плед за край, прикрываю его грудь, прячась под ним с головой. Он поднимает плед, и я прячу лицо, хихикая над нашей игрой в прятки. Так хочется просто лежать с ним часами, чувствуя ухом его сердцебиение. «Когда нам нужно спуститься вниз?» — спрашиваю я. Он пожимает плечами. «Наверное, надо поскорее спуститься, а то подумают еще, что мы здесь трахаемся», — шутит он, и мы смеемся. Я все больше и больше привыкаю к его грубым шуткам, хотя меня по-прежнему шокирует непринужденность, с которой он их произносит. И больше всего меня удивляет то, как при этом покалывает мою кожу. Со стоном поднимаюсь с кровати, и я чувствую взгляд Хардина, когда наклоняюсь за одеждой. Я бросаю ему футболку, он надевает ее через голову, а затем приглаживает волосы. Под его внимательным взглядом надеваю трусы, колготки лежат рядом, и я спотыкаюсь, пытаясь в них влезть. «Прекрати смотреть! Меня это нервирует!» — говорю я, и он улыбается, затем засовывает руки в карманы и с отсутствующим видом смотрит в потолок. Я хихикаю и, наконец, натягиваю колготки. «Можешь застегнуть мне платье, когда я оденусь?» — спрашиваю я. Его глаза обшаривают меня, а зрачки расширены до нельзя. Глянув вниз, понимаю, почему — грудь в лифчике стоит торчком, а кружевные колготки натянуты до бедер. Неожиданно чувствую себя кинозвездой. «Да-да. Да, помогу», — говорит он, сглатывая слюну. «Очень приятно, когда кто-то настолько красивый, ладно, настолько сексуальный, как Хардин, так на тебя реагирует. Я знаю, что меня считают симпатичной, но я совсем не из тех девчонок, с которыми он обычно имеет дело. У меня нет татуировок и пирсинга, и одеваюсь я консервативно. Надеваю платье и поворачиваюсь спиной, чтобы он застегнул его. Подбираю волосы повыше. Прежде чем застегнуть платье, он проводит пальцем вдоль моего позвоночника, поверх лифчика. Я вздрагиваю и откидываюсь назад. Намеренно прижимаюсь к нему спиной, слушая его свистящее дыхание. Его руки опускаются к моим бедрам и нежно сжимают их. Я чувствую его эрекцию, и это ощущение электризует меня в сотый раз за день. «Хардин!» — раздается голос Карен из коридора, одновременно с деликатным постукиванием, и я радуюсь, что мы оба одеты. Хардин закатывает глаза и подносит губы к моему уху. «Потом», — обещает он и идет к двери. Перед тем, как открыть дверь, он включает свет. «Извините за вторжение, но я сделала десерт и подумала, может быть, вы хотите?» — ласково предлагает Карен. Хардин не отвечает, и она переводит взгляд на меня, ожидая ответа. «Да, было бы здорово», — отвечаю я с улыбкой, и она сияет. «Отлично, увидимся внизу», — говорит она, спускаясь. «Я уже свой десерт получил», — говорит Хардин хитро, а я хватаю его за руку. Глава 49. Карен наготовила много сладостей. Я ем мало, по большей части обсуждаю увлечение выпечкой. Лэндон не присоединяется к нам, но это, кажется, никого не удивляет. Я оглядываюсь на диван, где он сидит с книгой на коленях, и напоминаю себе, что нужно поговорить с ним, не откладывая. Я не хочу терять нашу дружбу. «Я люблю печь, но у меня получается не очень хорошо», — рассказываю я. Карен смеется. «Я могу тебя научить», — говорит она. В ее карих глазах светится такая надежда, что я киваю. «Это было бы здорово». У меня не хватает духу отказать. Понятно, что она прилагает все усилия, чтобы со мной познакомиться поближе. Она считает меня девушкой Хардина, и я не хочу ее разубеждать. Хардин тоже ничего не говорит по этому поводу, что дает мне некоторую призрачную надежду. Мне хочется, чтобы так было всю жизнь. Заниматься любовью с Хардином и беседовать с его отцом и будущей мачехой. Последний час Хардин очень спокоен, нежно поглаживает пальцами мою ладонь, заставляя меня внутренне трепетать. За окном все так же воет ветер и не стихает ливень. После того, как мы расправляемся с десертом, Хардин встает из-за стола. Я настороженно смотрю на него. Он, наклонившись, шепчет мне в ухо. «Я сейчас просто в туалет». И исчезает в коридоре. «Мы оба не знаем, как тебя благодарить. Замечательно, что Хардин здесь, даже если он пришел только на ужин», — говорит Карен, и Кен берет ее за руку. «Это точно. Мне, как отцу, так радостно видеть своего единственного любимого сына. Я всегда боялся, что он не сможет. Он был трудным ребенком», — бормочет Кен, глядя на меня. Он замечает, как я мнусь, и продолжает. «Извини, я не хотел тебя смущать. Просто нам приятно видеть, что он влюблен и счастлив». «Счастлив? Влюблен? У меня перехватывает дыхание, я закашливаюсь, пью воду и снова смотрю на них. Кен думает, Хардин влюблен в меня? Смеяться над ним в такую минуту жестоко, но он явно не знает своего сына. Прежде чем я успеваю ответить, возвращается Хардин, и я благодарю Бога, что у меня не было возможности опровергнуть приятные, но неверные предположения. Хардин не садится, а встает позади меня, положив руки на спинку стула. «Нам пора. Я должен отвезти Тессу обратно в общежитие», — сообщает он. «Ой, не говори глупостей. Вы сегодня должны остаться у нас. На улице такая буря. А у нас достаточно места. Правда, Кен?» Отец Хардина кивает. «Конечно. Оставайтесь». Хардин смотрит на меня. «Я хочу остаться. Хочу продлить время рядом с Хардином, потому что с ним я будто бы в другом, далеком мире, особенно если он так приветлив». «Я не против», — отвечаю я. «Но мне не хочется напрягать Хардина, оставаясь здесь дольше, чем ему хочется. Его взгляд непроницаем, но он, кажется, не сердится». «Отлично, решено. Я покажу Тессе комнату, если вы с Хардином не будете спать в его». В голосе Карен никакого осуждения, одна доброта. «Нет, я буду спать в своей, хорошо?» Хардин выразительно смотрит на меня. «Значит, он хотел, чтобы я спала в его комнате? Мне нравится, но мне неловко, если его родители узнают, что мы в подобных отношениях. Подсознание деликатно напоминает, что между нами и нет никаких отношений. У меня есть парень, и это не Хардин. Я, как обычно, игнорирую голос разума и следую за Карен по лестнице. Я удивляюсь, почему она сразу отправляет нас спать, но мне неудобно спросить ее об этом. Она показывает мне дверь напротив комнаты Хардина. Комната не так велика, зато очень красиво обставлена. Кровать меньше, стоит под белым балдахином у противоположной от входа стены, на обоях изображены корабли и якоря. Вновь благодарю. И она обнимает меня перед уходом. Я осматриваю комнату и подхожу к окну. Двор намного больше, чем я думала. До этого я видела только веранду и деревья с левой стороны. Справа находится небольшая постройка, похожая на теплицу, но я не могу ее разглядеть сквозь плотную завесу дождя. Я смотрю на дождь, а мысли бродят где-то далеко. Сегодня был лучший день из всех, что я провела с Хардином, несмотря на вспышки ярости. Он держал меня за руку, чего никогда не делал, обнимал меня, когда мы шли, и успокаивал, как мог, когда я волновалась из-за Лэндона. Мы существенно продвинулись в нашей дружбе, если ее можно так назвать. Единственное, что меня сбивает с толку, если я знаю, что мы не можем и никогда не будем встречаться, то, может быть, все, что мы сейчас делаем, не так уж и плохо? Я не хочу быть для него чуть больше, чем подругой, но я не могу не быть с ним. Я уже много раз пробовала, и ни разу не получалось. Легкий стук в дверь возвращает меня к реальности. Ожидаю увидеть Карен или Хардина, но, открыв, вижу Лэндона. Он держит руки в карманах и неловко улыбается. «Привет», — говорит он, и я улыбаюсь в ответ. «Привет. Хочешь войти?» — спрашиваю я, и он кивает. Я сажусь на кровать, а он достает из-под столика в углу стул и присаживается рядом. «Я...» — произносим мы одновременно и смеемся. «Ты первая», — говорит он. «Хорошо. Мне жаль, что ты увидел нас с Хардином там. Я вышла туда совсем не с этой целью. Просто хотела убедиться, что с ним все в порядке. Ужин с отцом действительно сильно его раздражал, и как-то неожиданно мы стали целоваться. Я знаю, как это ужасно и как плохо обманывать Ноя, но я запуталась. И я пыталась не общаться с Хардином. Действительно пыталась». «Я тебя не осуждаю, Тесса. Просто я удивился, увидев вас на веранде. Когда я шел, я думал, что вы орете друг на друга». Он смеется. «Я понял, что между вами что-то произошло, когда вы устроили баталию посреди лекции по литературе. И потом, когда ты оставалась здесь в прошлые выходные, когда он вернулся и стал со мной драться. Значит, вот в чем дело. Правда, я думал, ты расскажешь мне, но я понимаю, почему ты молчала». Чувствую, как гора падает с плеч. «Ты не сердишься на меня? И не стал по-другому ко мне относиться?» Спрашиваю я, и он качает головой. «Конечно нет. Хотя я беспокоюсь о вас. Я не хочу, чтобы он доставлял тебе боль. А мне кажется, так и будет. Мне неприятно говорить это, но как твой друг, я считаю, что так и будет». Я хочу возразить, даже сержусь, но в глубине души понимаю, что он прав. Однако почему-то надеюсь, что он ошибается. «А что ты собираешься делать с Ноем?» «Понятия не имею. Я боюсь, что если я порву с ним, я пожалею. Но то, что я делаю, несправедливо по отношению к нему. Мне нужно время, чтобы определиться». Он кивает. «Лэндон, я так рада, что ты на меня не сердишься. Я была такой дурой. Даже не знаю, что сказать. Прости меня». «Ничего, я понимаю». Мы оба встаем, и он обнимает меня. Обнимает тепло и дружески. И как раз в этот момент дверь открывается. «Хм, я помешал?» — раздается голос Хардина. «Нет, заходи», — говорю я, и он морщится. Надеюсь, он в хорошем настроении. «Я принес тебе... В чем спать?» Он кладет на кровать небольшую стопку одежды и поворачивается, чтобы уйти. «Спасибо, но ты можешь остаться». Я не хочу, чтобы он уходил. Он смотрит на Лэндона, сухо произносит «Нет, спасибо» и покидает комнату. «Какой он капризный!» Тяну я и шлепаюсь на кровать. Лэндон хихикает и тоже садится. «Капризный — не то слово». Мы оба хохочем, А затем Лэндон рассказывает о Дакоте и как он не может дождаться, чтобы она приехала в следующие выходные. Я почти забыла о костре. Туда придет Ной. Возможно, стоит попросить, чтобы он не приходил. Что, если все эти чувства и перемены между мной и Хардином только в моем воображении? Я чувствую, что сегодня, когда он сказал, что хочет меня сильнее, чем кого бы то ни было, между нами что-то изменилось. Но он не сказал, что чувствует что-то ко мне, только что хочет меня. Около часа мы болтаем с Лэндоном обо всем, от Толстого, Давида в Сиэтла. Потом он желает мне спокойной ночи и уходит к себе, оставляя меня наедине с шумом дождя и мыслями. Глава 50. Беру одежду, которую принес Хардин, его фирменная черная футболка, красно-серые штаны в клетку, какие-то огромные черные носки. Забавно, если Хардин подумал, что я их на самом деле надену, но потом я понимаю, что вещи, скорее всего, из шкафа с неношенной одеждой. Подношу футболку к лицу и чувствую его запах. Он ее недавно носил. Невозможно прекрасный мятный запах опьяняет. Он давно стал самым любимым ароматом в мире. Переодеваюсь. Штаны оказываются, хоть и велики мне, но очень удобные. Ложусь и натягиваю одеяло до груди, упираюсь взглядом в потолок и вновь переживаю весь день. С мыслями о зеленых глазах и черных футболках я медленно проваливаюсь в сон. «Нет!» Меня вырывает из сна голос Хардина. Я действительно что-то слышала или показалось? «Пожалуйста!» Снова кричит он. Вскакиваю с постели и выбегаю в коридор. Руки находят холодный металл дверной ручки, и, к счастью, она открывается. Снова слышу. «Нет! Пожалуйста!» Я не знаю, что с ним. Если ему больно, я понятия не имею, что делать. Хардин без футболки, завернутый в толстое одеяло, мечется по кровати. У него жар. Сильный жар. «Хардин?» — говорю я спокойно, пытаясь его разбудить. Его голова свешивается на бок, он стонет, но не просыпается. «Хардин, проснись!» — кричу я, стискивая его сильнее, и трясу, сидя на нем сверху. Потом хватаю его руками за плечи и снова сильно встряхиваю. Он открывает глаза. Секунду их наполняет ужас, который вскоре сменяется растерянностью, а затем облегчением. С его лба катятся капли пота. «Тесс!» — хрипит он. То, как он произносит мое имя, сначала разбивает мне сердце, а затем исцеляет его. Несколько секунд он выпутывается из одеяла, затем заводит руки мне за спину и прижимает к себе. Грудь его мокра от пота, но я не двигаюсь. Я слышу, как бьется его сердце, быстро качая кровь возле моей щеки. Бедный Хардин. Я обнимаю его. Он гладит меня по волосам, в темноте повторяя мое имя снова и снова, будто заклинание. «Хардин, с тобой все в порядке?» — одними губами произношу я. «Нет», — признается он. Его грудь поднимается и опускается медленней, но дыхание еще неспокойно. Не хочу допытываться, что за кошмар ему сейчас снился. Не спрашиваю, хочет ли он, чтобы я осталась, я и так это знаю. Когда я приподнимаюсь, чтобы погасить лампу, он вздрагивает. «Я собираюсь выключить свет, или ты не хочешь?» — спрашиваю я. Он расслабляется, отпуская меня. «Выключи, пожалуйста», — просит он. Комната погружается в темноту, и я кладу голову ему на грудь. Думаю, что уснуть в такой позе, лежа друг на друге, будет сложно, но ему удобно лежать так, и мне тоже. Его сердце стучит так успокаивающе, гораздо приятнее, чем дождь за окном. Я отдала бы все, чтобы лежать вот так каждую ночь, чтобы он обнимал меня и тихо дышал мне на ухо. Просыпаюсь от того, что Хардин ворочается подо мной. Поднимаю голову с его груди и встречаюсь взглядом с зелеными глазами. При свете дня я не сразу вспоминаю, как я здесь оказалась. Не могу понять выражение его лица, и это меня беспокоит. Пытаюсь подняться, но шея и ноги затекли. «Доброе утро!» Он мягко улыбается, успокаивая мои волнения. «Доброе утро». «Ты что?» «Шея затекла», — говорю я. Хардин поворачивает меня спиной к себе. Внезапно он